Глава 50. Александра Петровна отложила карты, прошептала что-то над ними и с сожалением посмотрела на Ларису. «Извини, не выйдет у тебя ничего. И я не смогу тут помочь». Увидела, как лицо девушки скуксилось. «И самое главное, скажу тебе, ты не любишь этого парня. Шлея тебе под хвост попала». «Да просто надоело торчать здесь, бабшур. А как еще выбраться из этого болота?» «Ну не приворотами же, дуреха. Думаешь, почему я одна всю жизнь?» Девушка вопросительно смотрела на пожилую женщину. «У меня же тоже муж был. Я его любила, и он меня под поезд попал. Овдовела я рано, дочке только 2 годика исполнилось. Ухажеров много было, и многие мне нравились тоже, но я, девка, никогда бы не стала наводить на парня тоску смертную. Плохо это, ой, как плохо. Ты же душу заберешь у парня, он иссохнет весь, возненавидит тебя, а уйти не сможет. А там и смертушка уж не за горами. Ты этого хочешь?» Лариса прикусила губу, помотала головой. «Ух, нет, что вы! Не надо мне такого, не хочу грех на душу брать!» «Да, это очень большой грех. За него будешь расплачиваться до конца дней своих. Шутка ли душу увести у человека? А вот карты сказали, что все у тебя будет хорошо. И замуж выйдешь, и деток нарожаешь. Правда, от этих мест тебе не отвертеться». Девушка улыбнулась, достала из сумки бутылку с подсолнечным маслом. «Вот вам от меня, примите». «Благодарю, Лариса. Забегай, если что». Они встали из-за стола. Александра Петровна проводила девушку до крыльца. Уже потом, посмотрев на часы, заторопилась. Надо еще успеть сделать обряд. Сегодня ночью она собиралась навестить Максима. День прошел не зря. Макс все-таки добрался до этой драги, предварительно купив 2 пузыря беленькой. Он издалека увидел покосившуюся будку, выкрашенную в грязно-розовый цвет, возле которой сидел худощавый мужичонка в кепке, по-видимому, сторож. Максим сошел на закостеневшую от грязи дорогу, вдоль которой простирались заросли багульника и хвоща. Окликнул мужика. Тот встрепенулся, сонные глазки-щелочки засверкали. Молодой человек подошел ближе. «Здорово, отец!» «И тебе того же, мил человек!» «Не подскажешь, как в дом к егерю попасть? Что-то заблудился я, а мне разрешение на охоту надо подтвердить». «Аткель сам пожаловал». «С Серова я еду». «А, ну дом егеря совсем в другой стороне. Вишь озеро? Аж на той стороне идти долго». «Эх, мать вашу». Макс глянул на часы, нахмурился. «Не успеть до темна». Мужик скривил свои сморщенные губы в усмешке. «Да можешь не торопиться, егеря все равно нетуть». «В город, что ли, умотал?» «Вообще нет». И слегка подвинувшись к Максу, шепнул тому на ухо. «Грохнули его по осени-то по прошлой. Вот так оно». «Да ладно». Макс наклонился, словно завязать развязавшиеся шнурки, как бы нечаянно приоткрывая куртку, во внутреннем кармане которой стеклом поблескивала бутылка водки. Заметил, как у сторожа заблестели глаза. «А пойдем ко мне в будку. Там почаюем, у меня и закуска есть». Максим с готовностью согласился. Пили недолго. Буквально после пары стопок у мужика развязался язык. Максиму даже не пришлось открывать 2-ю бутылку. Сторож заплетающимся языком рассказывал про артель алмазодобытчиков, работавших здесь прошлым летом. Максим, откинувшись в расслабленной позе на шатком стуле, внимательно слушал и запоминал. «Так вот, приехал Кругляк тогда и сразу в лес. Не поспать, не бухнуть с нами по-человечески. Надел лыжи и почесал. Его, как сейчас, помню, сутки не было. Явился рано утром с фингалом. Есть не стал, собрал вещички и умотал. А егеря-то как раз и того в то время». Макс разлил по стопкам оставшуюся водку. «Ну надо же, какие у вас тут страсти кипят!» – пробормотал. «А куда этот Кругляк свалил?» «Да хрен его знает, никто ж не спрашивал, да и откуда он неизвестно». «А все из-за каких-то камешков, да кому они сдались?» — весело спросил Максим. «Это ты, паря, брось!» Оглядевшись, будто стены имели уши и глаза, сторож наклонился поближе к Максиму. «Говорят, сам алмазный король с этим делом связан». «Кто это? Какой-то бывший зэк?» Тот только хмыкнул. «Не, столичный крутяк!» Макс вздохнул, лениво потянулся. «Эх, жаль, придется в сельсовет пилить, не близкий путь». Он встал. «Да оставайся, лежак свободный!» «Не, пить больше нечего, пойду уж, отец!» Сторож проводил его мутным взглядом, покачал головой. «Ну, бывай, бывай!» Максим вернулся затемно, усталый, но довольный. Хоть какая-то зацепочка, но появилась. Он был уверен, что рано или поздно нападет на след убийцы Ваньки и Ирины. Приняв душ и тщательно почистив зубы, он разделся и направился в спальню. В нагретом за день рубленном доме было слишком душно. Макс приоткрыл окно, лег, накрывшись легким одеялом, и долго ворочался, думая о разговоре со сторожем, пытаясь проанализировать каждую услышанную мелочь. Наконец, сморенный усталостью и выпитым, погрузился в сон. Зеленый луг, красивая девушка в полупрозрачном одеянии. Макс торопится, ему не терпится прикоснуться к ней, прикоснуться губами. Это она, Ульяна. И вот они уже стоят друг напротив друга так близко, что остренькие соски щекочут его грудь, и от этого внутри поднимается жар, а между ног становится тесно. «Ты Ульяну не обижай!» Совсем рядом раздался старческий голос. Максим улыбнулся. Ну как он может? Ведь он обещал, что никогда не даст ее в обиду. Совсем рядом раздался смех. Парень повернул голову в ту сторону. Перед его кроватью стояла фигура в черном. Странно, но ему не было страшно. В конце концов, это сон. «Ну как же не дашь в обиду? Уже обидел. Забрал у нее все самое ценное и ушел. Оставил». Максим хотел возразить, но почему-то тело стало такое непослушное и вялое, словно напичканное ватой. Видать, спит слишком крепко. «Береги то, что отдала тебе Ульяна. Пригодится», — продолжала старуха. «Но не забудь вернуть ей обратно». Какой странный сон. Словно все по-настоящему. Максим в темноте вглядывался в очертания женщины. «И еще. Вот амулет, который оградит тебя от плохого. Он тебе тоже пригодится». Ведьма что-то достала и положила на тумбочку. «Как-никак, мы теперь породнились. У тебя наша родовая сила». Максим только и смог что кивнуть. Почему-то во сне он принимал все сказанное за чистую монету. «Я знаю, ты хочешь знать про своего отца и кто он. Когда он снова войдет в твою жизнь, ты многое раскроешь для себя, многое узнаешь о своих самых близких людях». «Что? Что я узнаю?» «Не забудь амулет». Старуха поднялась. При свете луны Максим видел ее скрюченные пальцы, сложенные на груди, бледное лицо с темными глазницами. «Стойте!» Наконец у него прорезался голос. «Не уходите!» Он скатился с кровати, запутавшись в простыне, пытаясь поймать старуху за руки. От резкого удара Максим открыл глаза. Черт побери, где он? Почему на полу? Яркое солнце врывалось сквозь приоткрытую форточку, просачиваясь сквозь тонкую ткань занавесок. Парень потер ушибленное плечо, с непониманием оглядываясь вокруг. Свалился с кровати, да еще и с дикими криками. И этот странный сон? Ведьма, говорящая какую-то чушь. Он ухмыльнулся. Первая часть сна была гораздо приятнее. Макс взъерошил волосы на затылке. Потянулся. На часах стрелки показывали 9 утра. Значит, он спал как минимум 8 часов. Неторопливо прошел в душ. Стоял под колючими освежающими струями. Раздумывал о привидевшемся. Все-таки не зря ему снится Ульяна. Не может он забыть ее. Вроде нет у него влюбленности, но вот запала она ему в душу. Как не избегал Максим этого, но, наверное, придется навестить девушку. Он с еще большим остервенением стал намыливать тело губкой. Ох, не надо им видеться. Не надо. Ульяна еще девчонка, и он вовсе не для нее. Слишком велика разница в возрасте. 8 лет. И в социальном статусе. Со стоном прикрыл глаза, не в силах вытравить ее образ из памяти. Обернув полотенце вокруг бедер, вернулся в комнату за одеждой и замер. Взгляд наткнулся на небольшой медный кулон на толстой холщовой веревке.